Глава 23. Зная, что барин задержится в мастерской, а с этими разборками с Петром тем более, я решила потратить время не в ожидании. Осень и начало зимы были так насыщены событиями, да и привыканием к обстановке, что я в город выходила всего раза три. За все свои выходы я не увидела ни одного полностью каменного, не то что кирпичного дома. Зато выяснила, что есть целых 5 кожевенных заводов, 2 салотопинных, винный, кирпичный и чугунно-литейный. Места здесь были сплошь исторические. И одну такую совершенно правдивую историю, подтвержденную Осипом, рассказывал старик из деревни. В мае 1774 года Пугачёв был в 50 верстах от Верхоярицкой, первое название Верхнеуральска. Река Урал называлась Яик. Крепости в Белорецком заводе, жители которого признали его императором Петром III и лили ему пушки и ядра. Потирая белоснежную бороду, он качал головой и охал, давая всем понять, что годы жизни его уходят корнями чёрт куда. Верхнеуральск делился на город и слободы. Казачью, где размещался тот самый казачий полк, и стояла крепость, и татарскую слободу. Домов в этих деревеньках было не больше 30 в каждой. Казачью слободу чаще называли форштатом, и была она как раз на другой стороне нашей Урляды. В месте, где можно было летом переправиться на тот берег, и стоял рынок. Нюра рассказала, что городское летнее торжище богаче, удобнее, но зимой киргизы и китайцы почему-то вставали именно на малом рыночке у того самого форштата. Этот располагался на небольшой площади, хотя и площади плохо вычищенной, от снега пятачок назвать было нельзя. Место не больше 300 квадратных метров, густо утыканное наскоро сколоченными юртами, в которых сваливался скарб. Квартировали иностранцы исключительно на территории казацкой слободы, что мне тоже было непонятно. А еще, говорят, китайцы девок наших обхаживают, подарки дарят, платки шелковые. Активно жестикулируя, Глафира всем сердцем и всей своей горячей речью старалась описать красоту тех самых китайских платков с петухами. Я не была уверена, что китайские мастера так любят эту птицу, и почему-то мне приходили в голову только драконы. Но спорить или даже вступать в диалог о тряпках я не собиралась. А чего это они после обеда торгуют? «Всегда ведь рано утром рынок», — поинтересовалась я, чем ввела Глафиру в ступор. «Кто их знает, безбожников, Надя? У их ведь и глаза до сих пор не во всю ширину открыты. Говорят, они видят, как мы видим, коли в щель смотреть», — донесла до меня полушепотом очередную истину моя недалекая подруга. «Ну да, Глафира, рождаются они из яйца», — добавила я, но замолчала, увидев установленные прямо в снегу то ли юрты, то ли вигвамы. «Да ты чё? Вот не знала я!» — абсолютно серьезно протянула Глаша. «Да пошутила я, Глаша, нельзя же верить таким глупостям!» — уже не выдержала я. Тем временем я увидела и товар, разложенный прямо на расстеленных на снегу ярких тряпках. Впервые за время пребывания тут у меня загорелись глаза от этой цыганской разноцветицы. Были здесь и ковры, и шелковые ткани с искусно нанесенными на них красками, и посуда, покрытая яркой акварелью, и меховые шубы, и шапки. Глаша, словно муравей, ведомый грибком кордицепсом, полностью парализующим разум, брела в сторону юрты, возле которой лежали на ковре, висели на деревянных рогатинах и валялись в небольших сундуках немыслимых форм, размеров и цветов, бусы и прочий бабский разрыв сердца. Я пошла за ней и посмотрела на свою падкую на яркие украшения подругу. Она замерла, оказалось, покачивается чуть заметно в такт резкой, характерной азиатской речи. Продавец, видимо, знаком был с этой женской аудиторией и весело рассказывал ей что-то на смеси его родного и русского, но вставать и показывать не торопился. Денег у крепостных на украшения не было, а богатые не торопились скупать этот «вырви глаз». Частыми покупательницами были купчихи с дочками. Такие вот как раз стояли сейчас рядом с Глашей в количестве 3. В руках у них были яркого кораллового цвета бусы и шпильки для волос со стекляшками. Глафира стреляла глазами ярче, чем блестели похожие на бутылочное стекло камни. «Вот пойду весной подработать на поле и куплю себе столько, что носить не смогу!» Шепотом, но с интонацией клятвы, прошипела она и, наконец, немного обмякла. «Зачем оно тебе, Глафира? Лучше платье хорошее справить, обувь, а то все лето в лаптях бегаешь». «В пустоту бездонного космоса ее разума», — сказала я. Глаша обернулась, но я поняла, что она меня не слышит. Я прошла мимо шуб и малахаев и остановилась у плохо расписанной деревянной посуды. Краска начинала трескаться, лаком изделия покрыто не было. Использоваться такая красота должна была лишь для украшения купеческих домов и барских усадеб, коих было в Верхнеуральске не больше 10. Вот у этого продавца работа спорилась. Трое тучных и пара тощих мужиков в пальто с меховыми воротниками торговались со щуплым китайцем активно. Были тут высокие деревянные банки с туго притертыми крышками, шкатулки, вазы, стаканы и большие, похожие на риштанские леганы, тарелки. Постояв несколько минут, я поняла, что это купцы. Сюда они приезжают, чтобы скупить это добро, раскрашенное на китайский манер. И правда, драконами, райскими птицами и цветами. Петухов на посуде я не нашла. Не нашла я петухов, впрочем, и на платках. Один из них, черный с красным и всеми его оттенками, я даже примерила. В зеркале с потрескавшейся амальгамой я рассмотрела, что мои темные волосы, покрытые этой красотой, словно сделались еще более блестящими, а лицо стало белее. Я походила в нем на дорогую куклу и впервые для себя отметила, что Наденька очень красивая девушка, коли правильно подчеркнуть ее красоту. Серая шаль делала мое новое лицо неряшливым, будто неумытым. Горчичного цвета платок, торчавший из-под шали, менял цвет лица на зеленоватый. «Красивая девушка, с платок китайская ручная работа. Шаль некрасивый, а платок сразу богатый муж найдет». Певучий и несколько гортанный голос китайца не врал. Я смотрела в зеркало на новую себя, как зачарованная. «Нету, девушка, монеты нужны, хороший человек». Стянув роскошество из поднебесной и опустив плечи, ответила я и отдала платок, струившийся в руках, будто холодное растительное масло, хозяину. «Потом приходить! Мансуйлу привозить его снова! Не продавать! Держать для тебя!» «Темноглазая луна!» Снова отвесил мне бесплатных комплиментов, представившийся именем Мансуйлу китаец. «Не приходить я больше, не покупать, Мансуйлу. Долго у меня деньги не появятся», — тихо ответила я, отвернулась, чтобы отойти подальше от этой красоты, и моментально уткнулась лицом в шерстяное пальто. «Надежда?» Голос этот мне был уже знаком. Я подняла голову и увидела своего знакомого по утреннему лежанию в сугробах. «Евгений? Если бы я не оказалась почти лицом к лицу с этим человеком, то ни за что не узнала бы». Сейчас лицо его было открыто, и стало видно огромное красное и чудовищное яркое родимое пятно, будто специально отделяющее идеальным полукругом нижнюю часть лица от уха до уха, как раз по нижней черте губ. «Да, это я». Он заметил мой удивленный взгляд, а потом, наверное, разочарование, и поторопился поднять меховой воротник. Я и правда в какой-то момент подумала, что Бог невероятно плохо и жестоко шутит. Ведь портить пятном такое красивое, словно сошедшее из картины лицо, кощунство. «Вы тоже решили посмотреть, что здесь продают?» Моя улыбка и слишком уж изменившееся поведение даже дурак понял бы, как попытку отвлечь от того, что произошло минуту назад. Я беспомощно выдохнула. «У меня были дела в гарнизоне, а потом я увидел вас, Надежда». Он, в отличие от наших утренних встреч, чувствовалось, хотел уйти скорее, но воспитание не позволяло послать меня к черту и идти дальше. «А я и не узнала бы вас. Вы же в этом Малахае...» Я совсем растерялась и не знала, что говорить дальше. «Рада была увидеть. Нам пора, дома дел много». Опустив голову, я поторопилась ретироваться, ругая себя за свое неловкое поведение. Обернулась я лишь, когда мы дошли до широкой, накатанной телегами по льду дороги. Евгений что-то обсуждал с тем самым китайцем. Высокий, в хорошем дорогом пальто, без шапки, как модно было нынче молодым людям ходить в свете, прямой и, наверное, считающий себя уродливым. «А кто это Надя?» — прицепилась ко мне Глафира. «Чего это у него с ликом-то? Обжёгся или болезнь какая?» «Рождаются люди с такими вот пятнами, Глаша. Родимое пятно называется. Редко бывает на лице. А вот видишь, не повезло человеку», — не вдаваясь в подробности, ответила я. Шли мы обратно быстро. Я была настолько погружена в свои мысли, что и не заметила, что метель уже вовсю хозяйничала на улице.